Глава 30. Казнить нельзя помиловать. В доме Дуэсдеи лихорадочно носились слуги, собираясь к отъезду из столицы. Никто не понимал причин паники, но приказ вооружиться, готовить сволов, провиант и прочее снаряжение прозвучал ранним утром, когда хозяин ввалился в свой особняк. На сборы отводилось так мало времени, что домочадцы недоумевали, чем вызвана спешка. Чтобы добраться до Дол-Атуэна по опасной Алданаанской равнине, требовалось хорошо подготовить караван. Сам Дуэсдея опустошал тайники с изрядно поредевшими от жизни в столице пирамидками тауров. — Ты куда-то собрался, сиятельный? — услышал Сеодар голос за спиной. Он схватился за кинжал и резко развернулся. Недалеко от окна, в кресле неизвестной конструкции, сидел Челгаан. Он был почти совсем прозрачным в лучах бьющего в окна солнца. — Что тебе здесь надо, колдун? — резко спросил Дуэсдея. — Я пришел как добрый союзник. В уголках черных губ Середанца проскользнула не то улыбка, не то насмешка. — Давай быстрее с делами, я спешу. Челган молчал. Он обожал длительные, выматывающие собеседника паузы. Наконец он задумчиво произнес, слегка растягивая слова. — Это был несчастный случай. Ты не виноват. «Не понимаю, что...» «Отлично понимаешь, поэтому и хочешь сбежать. Но если смерть прекрасной рыжей женщины — случайность, убийство свободного гражданина Далиена — настоящее преступление». «Ты забываешься, губурский ублюдок!» Дуэсдеи до побеления в костяшках пальцев сжимал рукоять кинжала, отлично понимая, что он ничего не сможет сделать призраку. «Это ты забываешься. На твоем месте я бы старался быть вежливым с тем, кто знает все подробности обеих смертей». Круглые глаза Челгаана прищурились. «У тебя нет доказательств!» «Неужели?» Челган достал откуда-то из пустоты блюдо с орешками Лудду, взял один из них и, картинно взмахнув рукой, отправил его в рот. Пальцем он указал за спину Сеодара. Именно там пораженный Дуэсдея увидел тот роковой взмах ремнем по спине Травуун, что заставил ее упасть и стукнуться головой о злополучный канделябр. Картина, как он лупил по неподвижному телу, со стороны казалась чудовищной даже для него. Угрызений совести Сеодар не испытал, но ужас того, что кто-то знает все в подробностях, заставили его лицо пойти пятнами. По лбу заструился пот, и Сеодару пришлось потирать его рукавом. Дуэсдея повернулся к Челгаану, хватая ртом воздух. Тот спокойно отправил в рот еще один орешек. — Мы не досмотрели с тобой продолжение этого шоу. Оно еще интереснее. Картинка сменилась. Теперь возникло видение произошедшего ранним утром у пруда. И то, как Дуэсдей дважды вонзил нож в отделочника, и то, как он привязывал камень к шее мертвой Травуун и скидывал ее в воду. Все было настолько реалистично, настолько подробно и многомерно, что старого Сеодара начало трясти мелкой дрожью. Отлично понимая, что его жизнь, свобода, судьба зависят от голубокожего колдуна, он угрюмо молчал. «Ты, кажется, назвал меня губурским ублюдком?» — внезапно спросил Челга, заставив замереть картинку в момент, когда Дуэздей убегал от пруда. Сеодар видел себя со стороны, с перекошенным лицом, в нелепой позе с поднятой ногой. «Признаю, что был неправ», — пробурчал он. «Я пришел к тебе как друг, чтобы спасти от тюрьмы и жестокой казни». Челган вертел в руках очередной орешек и, похоже, насмехался. «Ты меня оскорбил. Между тем твоя жизнь, твоя свобода, честь твоего рода, спокойствие Долатуэна сейчас в моих руках. Всего этого может не стать в один момент». Он поднес орешек к лицу, некоторое время внимательно разглядывал его, а после отправил в рот. Жевал он неспешно, давая возможность Дуэздея осознать всю чудовищность сложившейся для него ситуации. На царя тот мог влиять, но Челгаан был вне его досягаемости. Очень медленно, кряхтя, старый Сеодар опустился на колени перед креслом колдуна и покорно опустил голову. «Требуй, что хочешь, великий Челгаан». Примерно в то же самое время Эдгар приводил себя в порядок, плеская себе на лицо воду из рукомойника. Слуг он не звал, так как не хотел, чтобы его видели с красным носом и глазами, опухшими от слез. Он был огорчен и смертью одной из своих любовниц, и морально уничтожен изменой Хелиин. Головная боль все еще беспокоила его, хотя несколько притупилась после приема лекарства. «О чем задумался владыка Далиена?» Челган появился, как всегда, из пустоты. Иногда эти появления пугали царя, но сейчас он обрадовался внезапному визиту. Ему не терпелось выговориться. Столько всего навалилось за одно утро. Об измене наложницы говорить было сложнее всего, поэтому он начал издалека. «Из головы не идет смерть Сеодары Травуун. Это так внезапно, так тяжело. Кому она помешала? Более безмозглого создания во дворце не было, но она все-таки была красива и доставила мне немало приятных минут». Эдгар потер пальцами виски, пытаясь унять пульсирующие, сдавливающие ощущения. «Обнаружили убийцу?» Лицо колдуна оставалось бесстрастным. «Нет, схватили парня, что нашел тело в пруду. Это тот, которого ты рекомендовал в советнике по бегу для наложницы Хейлиин». «Толвен?» Стеклянные глаза Челгана чуть более округлились, а брови едва заметно приподнялись от удивления. Пока он отслеживал побег Дуэздеи и события близ дома купца Тордафена, этот момент оказался упущенным. «Да, думаю, этот парень невиновен. Мой лекарь уже осмотрел тело и доложил, что Травуун мертва, возможно, чуть больше суток. Начальник стражи тоже уверен, что тот не причастен. Так что не волнуйся, великий, твоего советника скоро выпустят из тюрьмы». Эдгар подумал и с надеждой взглянул на бесстрастное голубое лицо гостя. «Ты, великий провидец Челган, назови мне имя убийцы!» Колдун оставался неподвижным, замершим изваянием, словно бы что-то обдумывал. Эдгар взволнованно продолжил. «Я не знаю, что делать. Скоро явятся родственники убитой. Весь ее сеодорат попрошаек. Они начнут требовать справедливости, денежных компенсаций. Начнется вся эта неприятная канитель. Мне очень не хочется разгребать эту помойку. Пойми меня, скоро праздник и моя свадьба. Найди убийцу. Я знаю, тебе это по силам. Я выдам тебе виновного, но немного позже. После продолжительного молчания ответил колдун. Почему не сейчас? Мне нужна маленькая ответная услуга. Царь покосился на своего советника, пытаясь понять по его лицу, чего тот хочет. Но лицо Челгаана по-прежнему напоминало непроницаемую маску. «Меньше чем через 2 месяца далиенские бега. У тебя, владыка, есть предположение, кто победит в этом году?» «Кто? Хенрик или Барли? Может быть, Галиер? Последние 5 лет они с завидной периодичностью делят 1-е 3 места. При чем здесь это?» «Какая скука!» По губам Челгаана скользнула почти неуловимая улыбка. «Я бы поставил на какую-нибудь новую звезду». «Новую? Не понимаю, куда ты клонишь. Я всего лишь прошу тебя найти убийцу. Мне надо срочно кого-то скормить родне Траун, чтобы не слышать их стенаний и причитаний в моем дворце. Иначе этих нахлебников я отсюда не выставлю». «Насколько мне известно, любовник твоей Хейлин сейчас показывает гораздо лучшие результаты, чем Хенрик или Барли, не говоря уж о Галиене». Это был удар по самолюбию Эдгара. Он сжал кулаки в бессильной ярости и против воли шмыгнул носом, борясь со жгучими, закипающими в глазах слезами. «Не сверли меня взглядом, владыка. Я о многих вещах в городе осведомлен лучше, чем твои соглядатаи». Эдгар крепился как мог. Мысль об измене любимой наложницы терзала его гораздо больше, чем найденный в пруду труп. Внезапное осознание, что вся любовь Хейлиин — притворство, что она так и не простила его за смерть мужа, предстало перед ним в ужасающем свете. «Я найду тварь, коснувшуюся моей Хейлиин, и лично скормлю Пуртузу!» Челгаан покладисто кивнул. «Обязательно! Покусившиеся на имущество владыки Далиена, столицы Великой Алденанской равнины, достоин смерти. Только сделаем мы это не в ближайшие дни, а публично на арене после далиенских пиков». «Зачем тянуть? Стража скоро схватит его, приволочет его в пыточную. Там с него вытянут все жилы». Мстительный блеск разгорелся в глазах Эдгара. «Когда эта тварь будет подыхать, умоляя о смерти, я прикажу отрезать от него по частям и стану лично кидать куски Пуртузу на глазах Хейлиин. Хочу, чтобы она страдала так же, как страдаю я от ее измены. Она растоптала мою любовь, мое доверие». «Разделяю вашу боль и гнев, великий царь», — холодно возразил Челгаан. «Но если вы хотите ее настоящих слез и страданий, выгоните ее из дворца и лишите права видеть детей. Если не ошибаюсь, жених уже давно приготовил для нее дом в городской черте. Поверьте, более сурового наказания для изменщицы нет». Эдгар усмехнулся и невесело покачал головой. Не смеши меня, колдун, я же не совсем идиот. Как только Дуэздей ее получит, он тут же ее изнасилует, и уже ни о какой свадьбе дальше речи быть не может. Дуэздей женится на ней, можете не беспокоиться. Если опасаетесь за ее безопасность, отправьте жениха в Сулхат за вашей будущей невестой. Он знатный человек, ему вполне можно поручить эту миссию. Полтора месяца мы его в Далиене не увидим. Он не поедет, скажет, что у него нет сил, что он уже не в том возрасте, чтобы предпринимать длительные путешествия. Буркнул царь. Челган молчал, быстро обдумывая новый расклад событий, с учетом полученных данных о том, что его протеже случайно обнаружил мертвое тело. «Вы, владыка, кажется, обещали мне услугу в обмен на имя убийцы». Царь подозрительно взглянул на своего советника. Головная боль мешала сосредоточиться, и он никак не мог связать разрозненные моменты в одну связанную картину. «Мне нет причин отказывать. Чего желаешь?» Челган снова выдержал длительную паузу. Ему нравилось заставлять царя нервничать в ожидании ответа. Наконец он произнес, придавая каждому своему слову весомое звучание. «Отдай мне Зерра. Хочу, чтобы он принял участие в Далиенских бегах в обмен на свою никчемную жизнь». Эдгар отрицательно мотнул головой. «Чтобы этот тип выиграл приз двух лун? Чтобы он обошел Барли, Хенрика или Галиена?» Эдгар даже подскочил на месте, но тут же сморщился от сдавливающей виски головной боли. «Чтобы я из своих рук вручил этой мрази награду после того, что он сделал?» Челган спокойно выждал, когда царь закончит истерить, и продолжил спокойным голосом. «Владыка, надо быть мудрым и справедливым. Сам знаешь, казну надо пополнять. Весь город будет делать ставки на чемпионов прошлых лет. Но если выиграет никому неизвестный спортсмен, на которого сделаем ставки мы, зрители проиграют. Оставят на финальный забег почти все взрослое население Далиена, включая зевак, что приезжают на праздник со всей Алденаанской равнины. Звонкие тауры пополнят опустевшую сокровищницу. Эдгар, для которого вопрос пополнения подвалов казначейства всегда был болезненным, удивленно уставился на своего советника. Челган был умен настолько, что это больше пугало, чем восхищало. Царь снова потер виски, вспомнил про свою обиду, уязвленное самолюбие и вяло возразил. «Это мудро, но я не могу оставить измену безнаказанной. Этот парень на каждом углу будет хвастать тем, что овладел моей Хейлиин. Любой дурак будет знать, что можно залезть во дворец царя и касаться его наложниц. Надо мной будут смеяться все!» Он дошел до стола, взял оттуда металлический поднос, приложил его к больному лбу, после чего пробурчал. «Если поползут слухи о ее измене, Сеодар Дуэздея откажется от Хейлиин. Он готов ее взять после меня. Но женится ли он, если узнает, что эта шлюха предпочла царю простолюдина? Мой грандиозный план по захвату его Сеодората сразу рухнет. Эта свадьба для меня важна». В этот раз Челган не смог скрыть усмешки на губах. Как же быстро Эдгар начинает принимать его идеи за свои собственные. Владыке не надо волноваться на этот счет. Зерра проиграет финальный забег. Тогда какой во всем этом смысл? Он проиграет, казна не пополнится. Если мы его выпустим из тюрьмы сейчас, он просто сбежит из Далиена. Челган, у меня болит голова. Я плохо соображаю. Объясни, зачем все усложнять? Есть такой тип людей, великий царь. Ты можешь запытать их до смерти, но ты не сломишь дух. Но у некоторых из таких людей очень уязвимо сердце. Если будешь держать его в своем кулаке, можешь делать с ним все, что угодно. Челган провел кистью в воздухе, словно бы медленно сжимая в руках пульсирующий орган человеческого тела. Поверь, сейчас сердце Зерра в моих руках, и он не сбежит. Что же касается сути твоего вопроса, зачем это все, отвечу просто. Парень не только хорошо бегает, он еще один из лучших воинов Далиена. После проигрыша мы отправим его на арену. Он все равно умрет, но сделает это красиво с мечом в руках. Хочешь скормить его Пуртозу? Пусть это произойдет публично. Думаю, весь город готов будет заплатить за места на трибунах, чтобы посмотреть, как будет сражаться тот, кто был в одном лишь шаге до победы в соревнованиях года. Эдгар повертел в руках поднос, чтобы найти на нем холодный участок. Приложил его к пульсирующему болью лбу, произнес задумчиво. Какая мне, по сути, разница, как именно мы убьем Зерра, если его участь в любом случае – желудок голодного Пуртуза? Меня волнует другое. Ты говорил, что нам нужна звезда, чтобы пополнить казну за счет далиенских бегов, а не за счет арены. Все же в праздничные дни не принято никого казнить. Челган едва заметно кивнул и продолжил. «Зачем называть еще одно азартное зрелище некрасивым словом «казнь»? Расправа над Зерра — это состязание, в котором победит сильнейший. Им станет или человек, или ваш любимый хищник. Если не кормить Пурту за неделю, я бы поставил на него». Что же касается далиенских бегов, думаю, новым чемпионом станет убийца Сеодары Травуон. Что? Ничего не понимаю. Если я отдаю тебе Зерра, назовешь его имя? Ты обещал. Вместо ответа Челган взмахнул рукой, и перед царем возникла полупрозрачная, очень четкое видение разыгравшейся драмы, что произошла позапрошлой ночью в гостевых покоях дворца. Царь даже про свою головную боль забыл, настолько шокирующим предстало для него зрелище. Некоторое время он подавленно молчал, пытаясь осознать случившееся событие и как на него реагировать. Спустя длительную паузу он выдавил несчастным, почти скулящим голосом. — Дуэстея? Челган, я не смогу его обвинить. Сам же знаешь, сколько я ему должен. Не настолько у Травуон знатная родня, чтобы я ссорился с владельцем Тауриновых родников. — Именно поэтому... Мы объявим убийцей беднягу Толдена. В конце концов, именно его нашли у тела красавицы. Он, конечно, ни в чем не виноват, Но надо же нам как-то успокоить возмущенных родственников покойной. Скажи мне, зачем советнику по бегу смерть знатной дамы? Для чего он ей, если он не богач? Травоун вечно скакала по чужим постелям, чтобы выклинчить с любовников хоть немного денег. С твоего Толвена что она могла взять? Все во дворце знают, что наша рыжая Сеодара была неразборчива в связях. У парня смазливая внешность, она могла клюнуть. При таком раскладе могло случиться все, что угодно. Он-то ей был не нужен, но ревность могла стать причиной убийства. Не забываем, мертвую нашли голой. Царь задумчиво кивнул, так как в словах советника была неопровержимая логика. Челган продолжал. Будет суд, и наш осужденный показательно попросит для себя право побороться за жизнь вместо приза двух лун Алданаана. Царь его выслушает в присутствии родственников, но будет мудр и справедлив. По законам Далиена любой желающий имеет право состязаться с сильнейшими. У нас, кстати, еще ни разу ни один осужденный не попросил для себя право участвовать в финале Далиенских бегов. Толвен будет первым. Его никто не знает, как хорошего спортсмена. Все будут уверены, что он проиграет. Но именно он засияет новой звездой. Победа снимет с него вину. А если возмущенная родня Травуун будет недовольна таким решением, ничто не помешает им подослать к нему убийцу. Лицо Эдгара недоверчиво скривилось. — С чего ты взял, что парень выиграет? Я верю, что он может быть неплохим советником по бегу для моей Хейлиин. Но почему ты сбрасываешь со счетов прославленных чемпионов? Челган выдержал еще одну долгую паузу, немигающим взглядом глядя на жалкого, скрючившегося от головной боли царя. Наконец его голос, усиленный эхом динамиков, произнес торжественно. — Не забывай, владыка, я колдун! Эдгар поежился. Иногда он забывал о мощи своего советника, поэтому звуковые спецэффекты его сильно пугали. И все же он попытался возразить. — Я верю тебе, Челган, но всегда может случиться какая-нибудь нелепость, из-за которой могут разрушиться самые блестящие планы. Челган кивнул. Его замыслы часто разбивались от непредсказуемого поведения людей. Но он, в отличие от царя, обладал способностью быстро корректировать их с учетом любых обстоятельств. «Поручи это дело мне! Пусть оба осужденных на смертную казнь хорошо готовятся к соревнованию. Для одного из них это будет забег к смерти. А если все-таки по какой-то нелепой случайности проиграют оба? Тогда это будет забег к смерти для обоих. Челган позволил себе легкую улыбку. Я забыл тебе сказать, что Толвен тоже ловкий воин. Я заставлю его приложить все силы для будущей победы и пресеку возможность побега из столицы. Если он окажется слаб, его участью станет арена. Думаю, многочисленная родня покойной будет удовлетворена таким исходом дела. Огорчится ли владыка Далиена, если лавры победителя ускользнут от него? Лицо царя наконец посветлело, и он расхохотался. «Нет, конечно. Главное, не поссорюсь со своими сеодарами. Я готов подождать казни Зера, а на судьбу Толвена мне вообще наплевать. Ха-ха, мы это здорово все придумали». Чел'Гаан бесстрастно смотрел на веселящегося царя. Тот даже представить себе не мог, что является в игре своего советника такой же разменной фигурой, как и все остальные.